Послевкусие. Эстер, ушедшая в воспоминания. В грубом хронологическом порядке. Жизнь Шмулика Захариаса оборвалась в 6:45 30 апреля 1943 года, через час после моего ареста. Роланд Буллард получил пулю в затылок 1 мая. Фриц Мёбиус умер от сердечного приступа 1 июня, под конец продолжавшегося целую ночь допроса. Борис Эльц 6 недель спустя, 12 июля, был убит в решающий день поражения немецкой армии под Курском во время битвы 13 тысяч танков на поле размером с Уэльс. Его обезумевшая «Пантера» повернулась боком к двум атаковавшим ее русским Т-34 и обратилась в огненный шар. Борис был посмертно награжден «Пуа-Ла-Мерит» за заслуги. Вольфрам Прюфер и с ним еще 2 офицера СС были забиты до смерти камнями и кирками во время бунта зондеркоманды 7 октября 1944-го. Конрад Петерс оказался среди 5 примерно тысяч подозреваемых, которые были арестованы в связи с попыткой покушения 20 июля 1944-го, а затем среди 12 примерно тысяч заключенных, умерших в Дахау от тифа за первые 4 месяца 1945-го. Дядя Мартин, Мартин Борман. Ну, прошел не один год, прежде чем удалось проверить и подтвердить касающиеся его факты. Он был ранен осколком русского снаряда и затем принял цианистый калий во время попытки бегства из канцелярии в ранние часы 1 мая 1945-го после совместного самоубийства новобрачных и принесения их тел в жертву, исход, который он, как и Геббельс, предвидел. 1 октября 1946-го его приговорили к смерти in absentia, заочно. Ильзу Грезе повесили в тюрьме Хамельна, британская оккупационная зона, 13 декабря 1945-го. Ей было 22 года. Всю ночь перед казнью она громко распевала песню о Хорсте Весселе «И был у меня один товарищ». Ее последним словом, произнесенным апатично, согласно приведшему приговор в исполнение Пьерпойнту, через руки которого прошел также лорд Гав-Гав, было «Шнель». По-быстрому. Пауле Долле в 1943-м понизили в звании и перевели на канцелярскую работу в Берлинской инспекции концентрационных лагерей. Город бомбили каждую ночь, а затем и каждый день, но в мае 1944-го восстановили в должности коменданта. Он был арестован к 1946-му, судим в Нюрнберге и передан польским властям. В своем последнем слове Доль написал: «За время, проведенное мной в одиночной камере, я пришел к горькому пониманию того, что совершил серьезный грех перед человечеством». 16 апреля 1947-го его повесили перед бункером 11 КЗ-1. Профессор Зюльц и профессор Энтрос оказались среди тех нацистских докторов, что в начале 1948-го предстали перед судом в Советском Союзе и получили по четвертаку по 25 лет заключения в рабских лагерях ГУЛАГа. 13 администраторов и директоров И.Г. Фарбен, Фритурик Бёркель в это число не входил, предстали перед судом Нюрнберга в июле 1948-го. Свитберт Зидик получил 8 лет тюрьмы за использование рабского труда и массовые убийства. Рупрехт Штрюнг, довольно рано, в сентябре 1944-го, ушедший на покой, был приговорен к 7 годам за хищение и захват имущества, использование рабского труда и массовые убийства. Ни одного килограмма синтетической резины, ни одного миллилитра синтетического топлива Буна-Верке так и не произвела. Алиса Зайсер заболела туберкулезом бедра и в январе 1944-го была переведена в лагерь Терезиенштадт под Прагой, становившийся время от времени Потемкинским. Отнюдь не исключено, что войну она пережила. Судьба Эстер Кубис неизвестна. По крайней мере, мне. «Она не сдастся», — повторял Борис. «Она неосторожна, но в конечном счете ее душа откажется доставлять им удовольствие». Он часто цитировал первые слова, какие услышал от нее. Вот они. «Мне здесь не нравится, я не собираюсь здесь умирать». В последний раз я видел ее 1 мая 1943-го. Нас обоих заперли в блоке, только меня и ее. Меня должны были отправить в другой лагерь, им оказался Ораниенбург. Эстер отсиживала последние часы трехдневного заключения. Без еды и воды, не то за неубранную, не то за неправильно убранную постель. Ильза Греза была в этом отношении очень строга. Мы проговорили почти 2 часа. Я рассказал ей о взятом с меня Борисом обещании сделать для нее все, что в моих силах. Обещании, выполнить которое я уже не мог. Мне и дать-то ей было нечего. У меня отобрали даже часы. Думаю, она слушала меня с подлинным вниманием, поскольку я теперь явно попал у Рейха в опалу. По-моему, она пришла к безмолвному заключению, что и Борис, возможно, был не тем, кем казался. Поправлять ее я не стал. «Этот безумный кошмар закончится, Эстер», — сказал я под конец нашего разговора. «Германия потерпит поражение. Постарайтесь дожить до возможности увидеть это своими глазами». Потом я задремал. Ночь, проведенная мной в подвале политического отдела, была долгой и однообразной, пусть и не очень мучительной. Первые 6 часов компанию мне составлял Фриц Мёбиус, который хоть и орал на меня с невероятной силой, и это было не притворством, не игрой, а самым настоящим тысячелетним германским гневом, к насилию не прибегал. Его дежурство закончилось в полночь, и в подвал заглянул Пауль Доль. Вид у него был явно затравленный и вороватый, но ему удалось все же несколько раз ударить меня по лицу, словно бы в стихийных порывах патриотического отвращения, и даже двинуть кулаком в живот. Довольно слабо, да и попал он лишь в ребра над солнечным сплетением. Потом мной до рассвета занимался Михаэль Офф. И занятия его были почти в точности такими же. По-видимому, кто-то приказал им следов на моем лице и теле не оставлять. И вот что любопытно. Внешне Доль напомнил мне отработавшего свою смену шахтера. На его мундире и бриджах поблескивали яркие искорки, а к спине прилип осколок размером с монету. Осколок зеркала. Мёбиус, Доль, Офф — все они истошно орали, все вопили, как оглашенные. А я смутно и путанно гадал, можно ли изложить историю национал-социализма на каком-нибудь другом, отличном от их языке. Когда я проснулся, Эстер стояла перед окном, упершись руками в подоконник. День был на редкость ясный, и я понял, что смотрит Эстер на Судетские горы. Я знал, что она родилась и выросла в Высоких Татрах, вершины которых всегда покрывал снег. Лицо Эстер, насупленный, но и слабо улыбавшийся, я видел в профиль. Она так ушла в воспоминания, что не услышала, как за ее спиной скрипнула, открываясь дверь. В блок вступила Хедвиг Бутфиш. Постояв немного, она присела почти на корточки, бесшумно подобралась к Эстер и ущипнула ее за верх бедра. Не злобно, нет-нет, но игриво, силой как раз достаточной, чтобы напугать. «Заснула стоя!» «Ну, ты меня разбудила!» И с полминуты они боролись, щекоча друг дружку, смеясь и повизгивая. «Ауфзерен! Надзирательница!» — крикнула с порога Ильза Грезе. Девушки мигом угомонились, выпрямились, посерьезнели, и Хедвиг повела заключенную к выходу.